Глава 8. Таким образом, все мои попытки держаться от тюрьмы как можно дальше привели меня именно туда. И тут, разумеется, встает философский вопрос. Когда ты пристраиваешься над очком посреди камеры, даже если никто на тебя при этом не любуется, это все так же унизительно? Думаю, да. А что уж говорить про нагрузку на квадрицепсы? Мы оказались в новехоньком полицейском участке близ Пулсвилла. Все выдержано в цветах государственного флага. Коврик на полу. Обстановка больше напоминала начальную школу, нежели тюрягу. Даже решеток не было. Металлические двери и окна с армированным стеклом. И вот, когда я пристроился над очком посреди камеры, у меня возникло ощущение, будто сейчас вся моя жизнь спускается в этот убогий без крышки клозет. В то же время я не был так перепуган, как в тот первый раз, когда я в 19 лет оказался в тюрьме. Сказывалось, наверное, то, что нынешним моим соучастником был член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, а не придурок-братец. На задворках мак-особняка меня, Уокера и пожилого дядьку усадили в немаркированный Ford Crown Victoria вместо обычной патрульной машины с клеткой позади салона. Каждого водворили в отдельную камеру с полным VIP-пакетом. После того, как я 2 часа протомился, в тюремный коридор спустился помощник шерифа. «Пошли», — сказал он и припроводил меня в свободный кабинет с небольшим лабиринтом столов. «Могу я сделать пару звонков?» — спросил я. «При любом допросе я требую присутствия адвоката». «Конечно, можете, но я имею право на адвоката». Помощник шерифа закатил глаза и подвинул ко мне стоявший на столе аппарат. Первым делом я позвонил Маркусу. Ведь именно он, гад, втравил меня в эти неприятности. И для них с Дэвисом лучше вызволить меня отсюда. И чем скорее, тем лучше. Пока я слушал гудки в телефоне, мне припомнился старый вашингтонский афоризм. Единственный скандал, который трудно затереть, это если тебя застукают в постели с мертвой девочкой или живым мальчиком. Примечание. Автор афоризма Эдвин Эдвардс. «Я не проиграю губернаторские выборы, если только меня не застукают в постели с мертвой девочкой или живым мальчиком». Конец примечания. Вот уж никак не думал, что могу так оскандалиться. Черт! Ну и ночка. После третьего гудка, наконец, раздался голос Маркуса. «Алло!» «Послушай, меня загребли, я умолк, что-то было не так». Голос Маркуса доносился из телефона, и одновременно я обернулся. Тот довольно улыбался, прижав к уху мобильник. «Вы не возражаете?» — сказал Маркус помощнику шерифа. Тот вышел из-за стола. Маркус уселся на его место. «Что, черт возьми, происходит, Маркус?» — скинулся я. «Смотри на все проще». «Небось, к утру все газеты растрезвонят. Дэвис в курсе?» «Да успокойся ты, Майк». «Как ты так быстро здесь оказался? Тебе позвонили?» «Я ж говорил тебе, Майк, фирма не спускает с тебя глаз. Кстати, и как тебе Тина?» Расплылся он в широкой улыбке. Я закрыл глаза, стиснул зубы и мысленно отсчитал от 5 до 0. Я старательно внушал себе, что если попытаюсь прямо здесь придушить Маркуса, то он, скорее всего, грохнет меня первым. Но даже если мне повезет, я как-никак в полицейском участке, не в самом подходящем месте для совершения убийства. «Вы знали, что затеял Уокер?» Шестеренки в голове у меня закрутились. «Так это была подстава. Это ты вызвал копов?» «Нет», — ухмыльнулся Маркус. «Ты погоди, не забегай впереди паровоза. Мы же следили за Уокером. и у нас появилось предчувствие, что именно сегодня он влипнет в какую-то щекотливую ситуацию. Недавно у него был, ну скажем, сильный стресс. А еще нам удалось узнать, что полицейские планируют устроить сегодня облаву на этого... Как его? Он щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить имя. Ну, здоровяк такой. Сквик? Именно. Так что мы глаза разули, уши растопырили, позвонили кому надо и убедились, что если что-то сегодня с Уокером, прости господи, стрясется, у нас будет возможность его вытащить. Старое доброе, ты мне, я тебе. Зачем же ты меня послал на это долбанное шоу? Меня-то нахрена подставил? Что теперь будет? Маркус потер ладошки. Да ничего не будет, успокойся. Протокола-то нет. А насчет Барни Файва? Кивнул он в сторону помощника шерифа. «Не беспокойся. О полиции мы позаботились. Так что все свободны. Можешь пойти к Уокеру и сказать, что ты связался со своим боссом, и ему удалось вызволить вас обоих из этого переплета». Тут Маркус просиял. «Кстати, тот солидный джентльмен, которого тоже замели... на вашей оргии. Никто иной, как глава Лиги защитников семейных ценностей. Крупная рыбина, да еще и в такой подливке. Невероятная удача, что он оказался в нужном месте и в нужное время. Так что теперь? Мы говорим Уокеру? Или он дает лазейки и нужную резолюцию для ваших сербских дружбанов? Или мы его публично оскандалим? Ты, помнится, говорил, что такое откровенное давление не лучший метод. Можно и самим в рыло схлопотать. Ну да, поэтому ты пойдешь к Уокеру и дашь ему понять, что мы оказали ему маленькую услугу. И знаешь, что ты за нее попросишь? Что? Лучший ти-тайм. В загородном клубе Конгресса. Примечание. Ти-тайм. В гольфе время выхода на лунку и начало первого удара. Конец примечания. Что? Ведь это могла бы устроить твоя помощница одним телефонным звонком. Вот именно. Попроси его для начала о простенькой услуге, чисто по дружбе. Пусть знает, что ты вовсе не собираешься его поиметь. Вы на пару вляпались в историю. Так что теперь вы повязаны. Очень жаль, что пришлось тебя через все это пропустить, но теперь ты знаешь, зачем это было надо. Так Уокер ничего не заподозрит. Если мы засветимся в полицейском участке и предложим ему сделку, это будет грубый шантаж. Начнем что-то из него выдавливать. Он, наоборот, извернется и, выбрав момент, укусит нас за задницу. То есть мы ничего не будем просить, и в итоге он сам нам все поднесет. Маркус кивнул. Это твой звездный час, Майк. Мы будем оказывать Уокеру услугу за услугой, и потихоньку он начнет воздавать нам сторицей, причем из собственных побуждений. Всякий раз запрашивая чуть больше, ты постепенно подомнешь его под себя. В этом-то самая прелесть. Он ничего не пронюхает, а потому и сопротивляться никак не будет. Ты ведь не станешь зажимать его в тиски. Ты будешь убивать его потихоньку, тысячу маленьких порезов. И когда в один прекрасный день он нечаянно перейдет черту, он твой. А если начнет выворачиваться, ты обмолвишься, что он уже давным-давно продал свою душу, и что у тебя есть улики, чтобы его прихлопнуть, если он вздумает увильнуть. Это долгая игра, Майк. матч высшей лиги. В такие игры отец любил играть, но никогда меня этому не учил. Мог бы, по крайней мере, предупредить, намекнул бы как-то для дураков. Что я тебе говорил о контрразведке? Бог ты мой, Маркус, сейчас 4 часа утра, и ночь у меня была еще та. Можно обойтись без этой викторины? Он молча ждал ответа. Испытываете своих агентов на надежность? Спросил я. Умница! Однажды и мы тебе пригодимся. Чушь собачья! Вы проверяли меня, макали носом в дерьмо. Непонятно для чего. Маркус поднял ладони. Дескать, как знать, как знать. Великий сфинкс Калорамы сказал все, что мог. Доставленная из притона компания, психический торчок, Сквик и Уокер, с овечьей робостью ожидала в приемной полицейского участка. Девица и дядька в летах успели испариться. Я уже объяснил Уокеру, как Маркусу удалось отбить нас у копов. «Вы хотите... Уф... То есть мы можем вернуться?» — спросил Уокер. «Ну, разумеется», — весело ответил Маркус. «Точно речь шла о том, чтобы досмотреть захватывающий матч по софтболу, а не вернуться в пристанище разврата». Все вместе мы погрузились к Маркусу в Mercedes AMG и покатили обратно к наркомовскому притону. Очевидно, у меня начала вырабатываться привычка возвращаться на место преступления. На мою долю выпало немало несуразных поездок на авто, но это было вне конкуренции. Уокер был еще слегка под кайфом. Под глазами фиолетовые круги, взгляд отсутствующий. Хорошо, хоть старался зубами не скрипеть. Маркус включил радио, и стало немного веселее. Но только минут на 15. Потом запустили «Сына проповедника». Этого я уже не вынес. Вырубил Дасти, и оставшуюся часть пути мы одолели в тишине. Примечание. «Son of a Preacher Man» — песня Дасти Спрингфилд с вышеупомянутого альбома «Dusty in Memphis». Конец примечания. Когда мы высадили Уокера недалеко от его машины, я отметил, что на сей раз он полностью растерял свой фирменный шарм. Выглядел Эрик совершенно потухшим и разбитым. «Я даже не знаю, что сказать», — взглянул он на меня. «Спасибо тебе. Если я могу что-то для тебя сделать в знак благодарности, дай мне знать». Я сразу и не нашелся, что ответить. Он весь сжался, словно его собирались побить, и уже готовился, что его начнут шантажировать. И в самом деле, на Уокера у нас набралось столько всякой грязи. И наркотики, и мальчики, и шлюхи. Что мы уже 4 раза могли бы его уничтожить. Да, собственно, не за что благодарить. Всего лишь выручил друга. «Слушай, а может, возьмешь меня на 2 раунда в гольф-клуб Конгресса и будем считать, что мы квиты?» Несколько мгновений Уокер изумленно смотрел на меня с явным облегчением. Потом весь залучился, взял мою руку и, радостно потискав ее, кивнул. «Ну, конечно!» Он пошел к своему авто, открыл дверцу и, когда я уже направился прочь, сказал мне вдогонку. «Если я что-нибудь могу для тебя сделать, не стесняйся. Дай мне знать. Сделаю все, что угодно». Наблюдавший все это с водительского места Маркус подбадривающе похлопал меня по плечу, когда я, кисломордый, сел обратно в машину. Уокер считал, что он только что выпорхнул из клетки, а силки-то вокруг него еще только расставлялись. Бедняга думал, будто обрел настоящего друга в Вашингтоне, Пока мы ехали домой, я все думал, почему же Маркус даже не намекнул о том, что произойдет этой ночью в наркопритоне. Этому были, возможно, свои объяснения. Чтобы заставить Окара поверить, будто мы с ним в этом повязаны? Ну да, логично. Чтобы такой злобной выходкой испытать меня на прочность. Может и так. Но мысленно я все возвращался к тем четырем пунктам: деньги, идеология, компрометация давления и самомнение. И припоминал, какой таинственный вид напустил на себя Маркус, когда я спросил насчет третьего пункта, что у него на меня есть. Как дополнительный бонус от моей недальновидности, теперь он имел на меня довольно действенный компромат. Все это вместе взятое оставило крайне неприятный осадок. Ведь когда я прижучил Гулда на взятках, заныканных по коричневым пакетам, было однозначно ясно, что попался господин на нехорошем деле, и его вынудили подписать нужный документ, проводя таким образом некую нужную политику. Все ж таки как-то подозрительно легко нынче Маркус обошел закон, хотя, разумеется, я очень рад был тому, что он это сделал. Выглядело так, будто мне не просто намекали не мешать происходящему, но и подбивали помочь Окару самому себя свалить, чтобы потом можно было наброситься на него, разбитого, и получить свое. И в изложении Маркуса все было вполне убедительно. И что Уокер захочет этой ночью хорошенько оторваться, и что полицейские отправятся накрывать сквика, и что оба эти факта удачно совместятся на пользу группе Дэвиса. Не знаю, Маркус ли вызвал копов. Для меня это лишь звено долгой цепочки совпадений. Но я хорошо понимал, что жесткая игра — часть нашей работы, и что, заключая какую-то сделку, нужно всегда быть начеку. И мне уже стало любопытно, как далеко может зайти мое начальство, чтобы получить желаемое, и, может, в отцовских предостережениях есть таки зерно истины? Маркус предложил подкинуть меня до дома. Но я вежливо отказался, попросив высадить меня там, где провела ночь моя машина. И уже спеша к маленькому домику своей мечты, ставшей реальностью благодаря моей работе, я забил на все эти подспудные тревоги. Я был совершенно выжат. Мозг еще лихорадил о мысли о полном крахе. Все, что мне говорили об округе Колумбия, подтверждалось. Хочешь друга? Заведи собаку. И никогда не развлекайся на вечеринках. Особенно, если рядом рыскает группа Дэвиса —